Я, разумеется, был в порядке. Но что за радость болтаться в пустоте на куске веревки, тем более в таком месте, в яме глубиной метров 15, шириной в 2, длиной в 36. Пока я так раскачивался, у меня было более чем достаточно времени, чтобы прикинуть размеры. А ширину я даже измерил лыжными палками. Благо, они висели у меня на кистях рук. Прошла, казалось, вечность, прежде чем я увидел над собой веревку с петлей на конце для ноги. Мне бы не хотелось часто попадать в такие переделки, тем более, что в трещине я промерз насквозь и отморозил лицо и руки, а это очень мешало выбираться наверх. Но Эванс, Боуэрс и Крин благополучно вытянули веревку. Крин поздравил меня с днем рождения. Я вежливо поблагодарил, и все рассмеялись, довольные тем, что я отделался легким испугом и даже не ушибся. Примечание переводчика. Тут игра слов. Поздравить с днем рождения по-английски «To wish many happy returns», что буквально означает «пожелать многих счастливых возвращений». Конец примечания. Мои товарищи звали на помощь впереди идущих, но те, как ни странно, ничего не слышали, а оглянулись в тот самый момент, когда меня вытащили на поверхность, и лишь тогда узнали, что произошло. Они нас дождались. Капитан Скотт осведомился, как я себя чувствую и могу ли идти, на что я честно ответил, что да, могу. Зато вечером в лагере за едой я был вовсе не прочь смолотить двойную порцию. Впрочем, угощение и так было на славу. Обед состоял из пемекана, галет, шоколадных эклеров, конины, рождественского плам-пудинга, имбирных леденцов и карамели, по 4 штуки на каждого. Мы все наелись до отвала. Смотри список литературы, пункт 27. До Ленча мы прошли больше 12 километров. Я умудрился наскрести из барьерных рационов дополнительное угощение. По плитке шоколада и по 2 ложки изюма в чай. Вскоре после Ленча трещины исчезли. Дело шло к вечеру, но капитан Скотт шел как заведенный и не собирался останавливаться. Ветер улегся, очки запотевали от дыхания, в ветрозащитных куртках было слишком жарко. Одним словом, все не слава Богу. Наконец Скотт остановился, и мы выяснили, что прошли 23,6 километра. Не сделать ли нам в честь Рождества все 24, спросил Скотт, и мы с радостью двинулись дальше. Одно дело — тащишься вперед без конца, совсем иное дело — видеть перед собой определенную цель. Вечером устроили пир горой из провизии, которую я припрятывал при развешивании плановых рационов после выхода с зимней базы. Ели наваристый жирный суп из конины и толченых галет, горячий шоколад, приготовляемый из воды, какао, сахара, галет и изюма с добавлением ложки арарута. Сытнее этого я ничего не знаю. Затем каждый получил по 6 квадратных сантиметров плам-пудинга, 4 карамели и 4 имбирных леденца. Запивали большой кружкой какао. Я был решительно не в состоянии одолеть свою порцию, но все равно к концу ужина почувствовал, что объелся, как свинья. Заполнил метеорологический журнал, хотя на самом деле хотелось одного, чтобы кто-нибудь уложил меня спать. 26 декабря. Видели много новых горных цепей, тянущихся от хребта Доминион на юго-восток. Они, однако, очень далеко отсюда. Это, очевидно, вершины гор, окаймляющих барьер. С высоты хребтов они кажутся волнами, наподобие тех, что мы все время преодолеваем. Вчера утром находились, судя по гипсотермометру, на высоте 2400 метров. Это последние его показания, так как я, к несчастью, умудрился его разбить. А мне так нравилось с ним работать. Никого бы эта потеря не огорчила больше, чем меня. Правда, у нас еще есть анероид для определения высоты. Мы постепенно поднимаемся все выше и выше. Естественно, после вчерашней объедаловки все чувствовали вялость за завтраком. Меньше всего на свете мне хотелось обвязывать мое бедное тело санными постромками. Как всегда, с юга, прямо в лицо, сильно дует. Температура минус 22 градусов Цельсия. Как ни странно, мы не обмораживаемся. Думаю, нас закалила жизнь на воздухе. Да я бы не заметил отморожений, если бы они и были. Лицо, включая нос и губы, облизает и заросло густой рыжей щетиной. Мы пересекли несколько валов, и после того, как перестали ощущать последствия переедания, сделали довольно хороший переход в 20 километров. 27 декабря. Что-то случилось, то ли с нашими санями, то ли с нашей командой. Нам очень трудно поспевать за остальными. Я спросил доктора Билла, как идется им. «Их сани», — ответил он, — «скользят хорошо. Мы же еле взбираемся наверх, а затем припускаем изо всех сил, чтобы догнать впереди идущих. И догоняем, конечно, но долго так продолжаться не может. Сегодня прошли 21 километр и сильно устали. Спасают плоские гребни валов жестким фирном и застругами. По этой твердой поверхности мы чуть ли не летим и легко восполняем отставание. Но на рыхлом снегу другие команды без труда нас опережают. Мучительно сознавать, что ты час за часом надрываешься, а твои товарищи идут без видимых усилий. 28 декабря. Последние несколько дней на небе ни облачка. Солнце светит круглые сутки напролет. Все бы хорошо, если бы неизменно отрицательная температура и, выражая словами Шеклтона, усиливающийся безжалостный ветер на плато, дующий все время с юга. Он не прекращается ни на секунду. Всю ночь завывает вокруг палаток, весь день бьет нам в лицо. Ветер то юго-юго-восточный, то юго-восточный или южный, иногда даже юго-западный, но обязательно южный и с низкой поземкой, которая за ночь заваливает сани. Мы знали об этом ветре, так что жаловаться не на что. Зато как хорошо будет возвращаться при попутном ветре. Но вообще-то нам повезло с погодой на этой бескрайней снежной равнине. Интересно бы знать, что там под ней. Может, горы с ущельями между ними, засыпанными доверху снегом. Часто попадаются беспорядочные нагромождения льдов, образовавшиеся, как я могу предположить, около вершин, покрытых льдом гор. Такое же происхождение имеют, несомненно, некоторые ледопады и трещины. Мы отклонились от маршрута на запад, желая их обойти, но не достигли цели. И там тоже на много километров тянутся одна за другой ледяные баррикады. Но чем дальше, тем они ниже. И сейчас мы пересекаем уже небольшие холмики, без трещин, по-видимому. Из дневника Лэшли. 29 декабря 1911 года. Весь день отвратительный встречный ветер с поземкой, наметающий сугробы. Идти адски трудно. Чтобы пройти намеченное расстояние, приходится удлинять ходовой день. 30 декабря 1911 года. Сани скользят плохо. Поверхность и ветер такие же, что и вчера. Вечером спрятали лыжи. Завтра мы, кто возвращается после утреннего перехода, заменим полозья саней на трехметровые. Сделали 17 километров. Трудновато. 31 декабря 1911 года. Прошли 11 километров, стали лагерем и до 11 часов вечера возились санями, устроили склад, затем проводили старый год и встретили новый. Где-то мы будем встречать следующий год. Кругом тихо, спокойно, погода пасмурная, небо в облаках. Последние дни мы вообще редко видим солнце. Хорошо бы, если бы оно хоть изредка показывалось. Это всегда подбадривает. Январь 1912 года. Новый год. Шли, как всегда, только выступили позднее, в 9:10 утра, что для нас необычно. По-прежнему много неприятностей от холода и ветра. Мы уже обогнали Шеклтона. Примечание переводчика. Только по темпам движения. Так как крайне южный пункт, достигнутый Эрнстом Шеклтоном 9 января 1909 года, 88 градусов 23 минуты южной широты. показательно, что рядовые участники экспедиции болеют за ее успех. Конец примечания. Миновали 87-ю параллель. До полюса только 290 километров. 2 января 1912 года. Тащить сани по-прежнему очень трудно, и мы, похоже, продолжаем подниматься. Сейчас находимся на высоте свыше 3000 метров над уровнем моря. Это затрудняет нашу жизнь, так как приходится есть плохо разогретую пищу и пить не закипевший толком чай. Все мгновенно остывает, а температура кипения воды около плюс 91 градуса Цельсия. Дневник Скотта за первые 2 недели пребывания на плато свидетельствует об огромной энергии этого человека. Он боролся за каждый лишний сантиметр пройденного пути, за каждый грамм перевезенного его спутниками груза. И он спешил, все время спешил. Ох уж эта пурга! Это она остановила его перед самыми воротами и ухудшила поверхность, из-за чего он задержался в низовьях ледника. Мы почти ощущали, как в его голове проносятся цифры. Столько-то миль прошагали за сегодня, столько-то пройдем завтра. Когда же, наконец, мы достигнем конца этого ледяного поднятия? Куда идти? Прямо на юг или взять западнее? А потом эти огромные извилистые ледяные волны, разделенные 8-мильными ложбинами и погребенные под снегом горы, заставляющие лед изгибаться. Все это подавляет своей громадностью, раздражает, угнетает и монотонность ходьбы, необходимость выбирать правильный путь между ледяными завалами. Редко, слишком редко перемежаются они ровными участками с приличным скольжением. Это приносит облегчение, но лишь кратковременно. Вскоре опять их сменяют ледяные бугры и трещины. А ты идешь и идешь. Вот прошли еще 1 долю километра. 30 декабря Скотт записал: «Мы догнали Шеклтона». Смотри список литературы, пункт 11. «Они шли великолепно». Примечание переводчика. Такая оценка справедлива лишь для отдельных дней. Несколько опережая по темпам движения Эрнста Шеклтона, отряд Роберта Скотта в это время отставал от Роала Амундсена практически на 2 недели. Конец примечания. До 4 января, когда вторая возвращающаяся партия повернула назад, делали в среднем около 24 километров в день. Кажется удивительным, что переходы в 24 километра представляются сейчас недостаточными, тогда как предполагалось делать со всем грузом немногим более 16 километров в день, заметил Скотт 26 декабря. Последняя возвращающаяся партия принесла нам из Хат известие, что Скотт должен достичь полюса с величайшей легкостью.